Глава 7. Дознание оказалось коротким и принесло разочарование. Опознал умершую муж, прочие показания были медицинскими. Причиной смерти Хитер Бэдкок явились 4 гранулы гиэтилодексилобарбахиндолоретата или что-то в этом роде. Сведений о том, как препарат попал в организм, не было. Дознание отложили на 2 недели. Когда все стали расходиться, детектив-инспектор Фрэнк Корниш окликнул Артура Бэдкока. «Можно вас на пару слов, мистер Бэдкок?» «Конечно, пожалуйста». Артур Бэдкок более чем когда-либо походил на кусок изжеванной веревки. «Ничего не могу понять», — бормотал он. «Просто ничего не могу понять». «У меня здесь машина», — сказал Корниш. «Давайте я отвезу вас домой, там и поговорим. И удобнее, и никто мешать не будет». «Спасибо, сэр. Да-да, конечно, так будет лучше». Они подъехали к ладным, выкрашенным голубой краской воротцам дома номер 3 по Арлингтон-Клоуз. Артур Бэдкок пошел вперед, инспектор за ним. Хозяин достал ключ, но не успел вставить его в скважину, как дверь открылась изнутри. Открывшая ее женщина, чуть смутившись, отступила назад. Артур Бэдкок даже вздрогнул. «Мэри», — проговорил он, — «я как раз готовила вам чай, Артур. Решила, что после дознания чашка чаю вам не повредит». «Большущее вам спасибо», — поблагодарил Артур Бэдкок. Он замялся. «Познакомьтесь, инспектор Корниш. Миссис Бэйн, моя соседка». «Понятно», — сказал инспектор Корниш. «Я налью еще одну чашку», — сказала миссис Бэйн. Она исчезла, и Артур Бэдкок, слегка мучимый сомнениями, провел инспектора в комнату направо от холла, оказавшуюся гостиной с яркой кретоновой обивкой. «Очень добрая женщина», — сказал Артур Бэдкок. «Бывают же добрые люди». «Вы ее знаете давно?» «О, нет, познакомились, как сюда переехали». «Вы здесь живете 2 года или даже 3?» «Около 3», — уточнил Артур. «А миссис Бэйн переселилась сюда с 1/2 назад. У нее сын работает поблизости. Вот после смерти мужа она и перебралась сюда, а сын живет отдельно, но питается у нее». В эту минуту из кухни с подносом появилась миссис Бэйн. Это была брюнетка лет 40, на лице отпечаталась какая-то неизбывная тревога. Она здорово смахивала на цыганку. Цвет кожи, карие глаза и темные волосы. Взгляд был немного странным, чуть настороженным. Она поставила поднос на стол, и инспектор Корниш пробурчал какой-то ни к чему не обязывающий комплимент. Профессиональный инстинкт подсказал ему «будь начеку». От него не укрылись настороженность в ее взгляде, легкий испуг, когда Артур представил его. Он прекрасно знал, что в присутствии полиции многие робеют, и причины обычно 2. Первая. Люди могли, пусть бессознательно, как-то приступить закон, и, естественно, им становится не по себе. Вдруг полиция что-то разнюхала. Но есть и другая робость. И именно с ней инспектор Корниш встретился сейчас. Он в этом не сомневался. У миссис Бэйн встреча с полицией наверняка уже была. И после этого она к полиции относится опасливо и с подозрением. Надо выяснить об этой миссис Бэйн как можно больше. Поставив поднос на стол и отказавшись от чая, пора домой. Она простилась и вышла. «Похоже, милая женщина», — заметил инспектор Корниш. «Да, очень. Очень добрая, очень хорошая соседка, очень чуткая», — охарактеризовал ее Артур Бэдкок. «Она и ваша жена были добрыми подругами?» «Нет-нет, этого я бы не сказал. Добрососедские отношения вполне уважительные, но подругами я бы их не назвал». «Понятно. Итак, мистер Бэдкок, мы хотим, чтобы вы рассказали нам все, что знаете. Результаты дознания, наверное, вас потрясли?» «Еще как, инспектор». «Конечно, я сразу понял, что вы заподозрили неладное. Я почти и сам в это поверил. Ведь Хитер всегда была отменного здоровья. Можно сказать, вообще не знала, что такое заболеть хотя бы на день. Так что я и сам себе сказал, тут что-то неспроста. И все же это настолько невероятно, понимаете, инспектор? Просто в голове не укладывается. Как называется эта штука? Гетилгек...» Он остановился. «Есть вариант полегче», — сказал инспектор. «У этого препарата есть свое коммерческое название — Калмо». «Вам он никогда не попадался?» Артур Бэдкок ошарашенный покачал головой. «Им больше пользуются в Америке, чем здесь», — объяснил инспектор. «Там, насколько я знаю, он довольно популярен и вполне доступен». «А отчего он?» Этот препарат, насколько мне известно, снимает волнение, успокаивает, умиротворяет, — рассказал Корниш. Его прописывают тем, кто находится в состоянии стресса, страдает от перенапряжения, депрессии, меланхолии, сонливости и прочих подобных явлений. Нормальная доза не опасна, но принимать этот препарат в больших количествах не рекомендуется. Судя по тому, что обнаружено в организме вашей жены, обычная доза превышена в 6 раз. Бэткок уставился на инспектора. «Хитер в жизни ничего подобного не принимала», — сказал он. «Я в этом абсолютно уверен. Она не из тех, кто помешан на лекарствах. Она вообще не знала, что такое депрессия или обеспокоенность. Таких жизнерадостных женщин, как она, я за всю жизнь не встречал». Инспектор кивнул. «Понятно». «И никакой доктор ничего такого ей не прописывал?» «Нет, точно. Я в этом уверен». «Кто был ее врачом?» «Вообще-то она приписана к доктору Симу, но, если не ошибаюсь, ни разу к нему не обращалась». «Выходит, — задумчиво произнес инспектор Корниш, — она не из тех женщин, что принимает такие средства?» «Конечно, не из тех, инспектор. И думать нечего». «Она приняла это по ошибке, уж не знаю какой». «Очень трудно представить себе такую ошибку», — сказал инспектор Корниш. «Что она ела и пила в тот день?» «Сейчас надо вспомнить. На ленч? Ленч не нужен, после него прошло слишком много времени. Препарат, принятый в таком количестве, действует быстро и внезапно. Чай. Постарайтесь вспомнить про чай». «Ну, мы вошли в палатку для чая в саду. Там толпилось множество народу, но в конце концов мы получили по булочке и чашке чаю. Быстренько с этим разделались, потому что в палатке стояла жуткая духотища, и снова вышли на свежий воздух. То есть там она съела булочку и выпила чашку чая. Все?» «Да, сэр, все». «И после этого вы прошли в дом?» «Да. К нам подошла молодая дама и сказала, что миссис Марина Грег будет очень рада видеть мою жену в доме, если та не возражает. Разумеется, жена пришла в восторг. Марина Грег в последнее время у нее с языка не сходила. Все кругом из-за этого приема были так возбуждены, что, я вам говорю, инспектор, вы это знаете не хуже меня». «Да, правда», — согласился Корниш. «И моя жена была взбудоражена. Еще бы, ведь народ со всей округи собрался. Люди заплатили по шиллингу посмотреть, во что превратили Госсингтон-холл. Хотя краешком глаза все хотели поглядеть на Марину Грег. Молодая дама провела нас в дом», — продолжал Артур Бэткок. «Потом наверх по лестнице, туда, где хозяйка встречала гостей». На площадке у лестницы. Видимо, там все здорово переделали. Это была даже не площадка, а комната, большая зала, углубление со стульями, столами. На них стояли напитки. Там было человек 10-12. Инспектор Корниш кивнул. «И вас там встретили? Кто же?» «Сама миссис Марина Грег. С ней был ее муж. Не помню, как его зовут. Джейсон Радд», — подсказал инспектор Корниш. «Да-да, я на него сразу как-то не обратил внимания. В общем, миссис Грег очень мило поздоровалась. Хитер была вроде бы очень рада ее видеть. И Хитер начала ей рассказывать, как много лет назад она встретилась с миссис Грег где-то в Вест-Индии. В общем, все было лучше некуда». «Все было лучше некуда», — эхом отозвался инспектор. «А дальше?» «А дальше миссис Грег спросила, что будем пить? И муж миссис Грег, мистер Рад, дал Хитер какой-то коктейль. Дикери, кажется, дайкири». «Да, сэр, верно. Он принес их 2. Один для нее, а другой для миссис Грег». «А что пили вы?» «Херес». «Понятно. И вы стояли втроем и вместе подтягивали напитки?» «Нет, не совсем так. Там ведь и другие поднимались по лестнице. Мэр, еще кое-кто. Кажется, американский джентльмен с дамой. Так что мы чуть отодвинулись в сторонку. И ваша жена выпила свой дайкири?» «Нет, не сразу, не тогда». «В таком случае, когда же?» Артур Бэткок нахмурился, стараясь припомнить. «По-моему, свой бокал она поставила на столик. Увидела кого-то из знакомых. Кажется, кого-то из бригады скорой помощи святого Иоанна. Он приехал, если не путаю, из Матч-Беннема. Вот они и принялись болтать». «Так когда же она выпила свой коктейль?» Артур Бэткок снова нахмурился. «В Вскоре после этого, — сказал он, — народ все прибывал, кто-то толкнул Хитер под локоть, и ее бокал расплескался. Что-что? Инспектор Корниш резко поднял голову. Ее коктейль выплеснулся? Да, насколько я помню. Сначала она взяла его со стола, отхлебнула глоточек и скривилась. Она вообще не была любительницей коктейлей. Но по такому случаю, конечно, отчего же не выпить? Короче, кто-то толкнул ее под локоть, и коктейль вылился. Облил ей платье, и, кажется, даже платье миссис Грег. Но миссис Грег и виду не подала, что огорчилась. Сказала, мол, это пустяки, даже пятна не останется. Дала Хитер свой платок, чтобы та обтерла платье, а потом передала ей свой коктейль и сказала: «Вот, возьмите мой, я его не трогала». «Она передала ей свой коктейль?» — переспросил инспектор. «Вы в этом уверены?» Артур Бетт как на минуту погрузился в раздумья. «Абсолютно уверен», — подтвердил он. «И ваша жена его взяла?» «Сначала сэр отказывалась. Говорила: нет, нет, ну что вы, я не могу. А миссис Грег засмеялась и сказала, что, мол, она уже выпила достаточно». «Значит, ваша жена взяла этот бокал?» «И что же?» «Она чуть отвернулась и выпила его почти залпом. Потом мы немножко прошлись по коридору, смотрели на картины, на занавеси. Занавеси просто красота. Мы никогда таких не видели. Потом я встретил приятеля Олкока, члена местного совета. Мы с ним стояли и мирно беседовали. Тут я обернулся и вижу. Хитер сидит на стуле. И вид у нее какой-то не такой. Я подошел к ней и спрашиваю, мол, что случилось. Она говорит: чувствую себя как-то чудно». «В каком смысле чудно?» «Не знаю, сэр». И спросить-то не успел. Голос у нее был совсем чудной. Густой какой-то. Голова как бы покачивалась. Потом вдруг схватила воздух ртом. Вернее, попыталась. И голова бух на грудь. И умерла. Вот так-то, сэр. Умерла.